Фэнтези-рассказ Мэри Розенблюм «Цветное видение», опубликованный в 2007 году. Перевод Оксаны Степашкиной. Я смотрела на мистера Бизли, пока миссис Бэнкс что-то нудно говорила насчет дробей. «Мистер Бизли, какой ты там питон? Не помню точно, какой именно разновидности». Миссис Бэнкс – это моя учительница. Ее слова тускло-сине-зеленые, как океан после бури. Вполне подходят для дробей. Мистер Бизли фиолетово зашипел на меня. Думаю, я ему не нравлюсь. С другой стороны, он мне тоже не нравится. Он веселится, когда душит несчастных мышек, которыми его кормит миссис Бэнкс. Хотя змеям не положено веселиться. «Эй! А какого цвета я сейчас?» Джереми перегнулся через проход. «Я стараюсь говорить зеленым». Мать Джереми – школьный психолог-консультант. Но он мне все равно нравится. «Тихо!» – шикнула я на него. Ведь миссис Бэнкс только и ищет случая оставить нас после уроков. Мне вообще кажется, что она тоже радуется, когда мистер Бизли душит тех мышей. «Ты всегда желтый!» Шепотом сообщила я Джереми в надежде, что он умолкнет. Вообще-то он в курсе. Я ему уже 100 раз объясняла, как работает синестезия. И Джереми считает, что это клево. Поэтому я свободно обсуждаю с ним такие вещи. А моего папу это пугает. Я уж не знаю почему. Думаю, он беспокоится, что я такая, как мама. Хотя врач сказал, что это всего лишь устройство мозга. Как если бы у меня провода в голове перепутались. И поэтому я воспринимаю звуки как цвета. Но папу это все равно пугает. Мне тот врач вообще понравился, но голос у него был гадкий, блевотно-зеленого цвета. К тому же мы все равно сразу оттуда уехали. Мы постоянно переезжаем, даже если я не говорю про синестезию. «Можете убрать учебники!» Миссис Бэнкс посмотрела на часы и засуетилась. «Нас сейчас навестит наш новый директор. Мистер Телеомара раньше руководил очень престижной частной школой в Нью-Йорке, и нам на редкость повезло, что у нас теперь такой директор». Она пригладила волосы и взглянула на свое отражение в стекле аквариума мистера Бизли. «А это еще что, неужели помада?» Мне просто не верилось, но она действительно повернулась к нам спиной, как будто нам не видно, и накрасила губы. «Вот подлиза, да ей же 100 лет в обед». 50 точно. «Я хочу, чтобы вы вели себя отлично», сказала миссис Бэнкс и устремила на нас с Джереми убийственный взгляд. «Только попробуйте нашкодить, и мы всю следующую неделю будем писать контрольные каждый день». «Замечательно». Конечно, класс уставился на нас. Джереми состроил наивную рожицу, от которой все засмеялись, а я просто опустила глаза в книгу, изо всех сил стараясь показать, какая я прилежная ученица. Нового директора еще никто не видел. Считалось, что он жутко строгий и, возможно, даже ест маленьких детей. Ну, сами понимаете. Я продолжала делать вид, что с головой ушла в дроби, а миссис Бэнкс с придыханием вереща ринулась к двери приветствовать директора. «Здравствуйте, дети! Рад с вами познакомиться!» Раздался низкий голос. «Серебро?» Я прищурилась. Он немножко искрился в воздухе, будто блестки на одежде. Я никогда прежде такого не видела, поэтому подняла голову. Оказалось, он высокий и выглядит как кинозвезда. Наверное, поэтому миссис Бэнкс накрасилась. Она снова поправила волосы, глупо улыбнулась, и в голосе у нее появился зеленоватый оттенок. Даже мистер Бизли подключился к происходящему, фиолетово зашипев на весь класс. Я посмотрела на питона. И еще раз посмотрела. На его голове, прямо посередине, появился ярко-синий драгоценный камень. И глаза у него стали человеческими, то есть с радужкой и круглыми зрачками. И да, я ему не нравилась. Что-то тут не так. «А, любительница рептилий!» Тут мистер Бизли зашипел совсем фиолетово. Я же быстренько вернулась к книжке, но было поздно. Оказалось, что новый директор стоит рядом с моей партой и улыбается. И знаете что? Мне его улыбка напомнила мистера Бизли. Кажется, новому директору я тоже не нравлюсь. «У Мелани проблемы с вниманием», – защебетала миссис Бэнкс. «Она сложная ученица». Катерина Саммерс, здешняя заводила, захихикала. И я почувствовала, как у меня горят щеки. Но потом я заметила ту старую уродливую чашку на столе миссис Бэнкс. Ту, в которую она ссыпает канцелярские скрепки. Чашка стала золотой, а в ней рубины, кажется. Да, что-то тут явно не так. Я с нетерпением жду, когда начнется сотрудничество с каждым, кто учится или работает в этой школе. Серебристые слова мистера Телеомары словно повисли в воздухе, как туман. Это не было похоже на обычную синестезию. Они плавали вокруг меня, и я их чувствовала, словно истолченные в пыль бритвенные лезвия. У меня от них начался зуд. Мистер Телеомара вновь улыбнулся и стал еще больше похож на мистера Бизли. «Мелани Дрейлинг! Вот это встреча!» «Ничего себе! Дрейлинг – это моя настоящая фамилия! Он не мог ее знать!» Но он улыбался конкретно мне. Серебряная завеса из толченых лезвий сделалась такой плотной, что я едва могла разглядеть удивленное лицо Джереми. Мне захотелось выбраться из класса. Захотелось рассказать обо всем папе, или даже нет, Крису. Он наверняка объяснит, что случилось с мистером Бизли и с чашкой. Но я не могла пошевелиться, не могла вздохнуть. Воздух был заполнен этой серебряной дрянью. «Я знал твою мать», — продолжал мистер Телеомара. «Ты очень на нее похожа». Тут у меня загудело в ушах, и мне представилось, как мистер Бизли хватает несчастных мышей и как они отчаянно пищат, пока он их окончательно не задушит. Потом к этому жужжанию в ушах прибавилось чувство, что мой желудок вывернулся наизнанку. Может, из-за того, что я надышалась лезвиями. Миссис Бэнкс как раз захихикала над моей фамилией, и я решила, что теряю сознание. И меня вырвало. Прямо на мой учебник математики. И на парту. И на пол. Серебро исчезло. Миссис Бэнкс начала зудеть. Мерзко, цветом моря в шторм. И все стали издавать гадкие звуки, и цвета вокруг были тошнотворные. Меня снова замутило, и я пулей вылетела из класса. За дверь и дальше по коридору. Черт из два, я сюда когда-нибудь вернусь. Мистер Телеомара веселится ничуть не хуже, чем мистер Бизли с мышами. «Эй, погоди!» Джереми поймал меня в тот самый момент, когда я собиралась нырнуть в пожарный выход, что располагался в конце коридора. «Ты в порядке?» Голос у него был встревоженный, немножко с оранжевым оттенком. «Да. Нет. Да, в порядке. Ничего, я не в порядке». Я оглянулась, но за нами никто не гнался. «Я пошла домой, а ты возвращайся обратно, пока тебя не оставили после уроков». «Да что случилось?» Джереми не собирался уходить. «Почему он назвал тебя Дрейлинг? Отчего тебя вырвало?» «Отравилась, что-то съела». Я зашагала через спортплощадку, ожидая, что кто-нибудь вот-вот начнет вопить. Может, я бы себя и убедила, что этот таинственный серебряный голос мне померещился. Но я его чувствовала, и мне от него становилось плохо. А еще были мистер Бизли и золотая чашка. И мистер Телеомара. «Нет, надо поговорить с Крисом». «Я тоже ел в столовой». Джереми никак не хотел отставать. «Но я не блюю». «А что такое он выдал насчет твоей мамы?» «Моя мама говорит, что она умерла. Правда, запрещает обсуждать с тобой это, потому что у тебя вытеснение». «Она не умерла», — огрызнулась я. Но потом мне стало стыдно. Джереми заступался за меня, когда я только пришла в эту школу прошлой зимой. Он со мной общался, когда никто из местной компании и словом со мной не желал обмолвиться. «Извини», — я вздохнула. «Слушай, мне очень надо увидеться кое с кем. Это действительно важно». Мы уже прошли почти всю спортплощадку. и до сих пор никто не поднял крика. Мне прямо не верилось, что я так легко удрала из школы. Я пролезла сквозь ограду за качелями и через лаз во дворик, где жила маленькая брехливая собачонка. В тот момент она, видимо, сидела в доме. Джереми упорно следовал за мной. Надо было дать ему понять, чтобы он отвалил. Обидится, подумаешь. Но мне не хотелось его обижать. Он считает, что слышать цвета — это клево, пускай даже его мама — школьный психолог, и решила, что у меня реакция вытеснения. И я подумала, а вдруг, ну вдруг, он хорошо поладит с Крисом. Так что я промолчала. Он перелез через старую дощатую ограду следом за мной, и мы срезали путь через заросший сорняками пустырь и зашагали на Фир-стрит. Вскоре улица превратилась в изрытую глубокими колеями грунтовую дорогу, уходящую в лес, к хибаре, которую мы снимали. Но вообще-то я шла не домой. Сначала мне нужно было поговорить с Крисом. Если бы я сказала папе о мистере Телеомаре, то и глазом бы моргнуть не успела, как мы бы уже мчались в другой штат. Внезапно до меня дошло. Мы уедем. То есть мы всегда уезжали, но мне будет ужасно не доставать Криса, ведь до встречи с ним я вообще ничего толком не знала. У меня сдавило горло, потому что мы прожили здесь всего несколько месяцев, и потому что мне нравился Джереми, хотя обычно я не успеваю ни с кем подружиться. А сейчас у меня целых двое друзей, и мне придется расстаться с ними. Где-то ярко-оранжево жужжала косилка, и птицы рассыпали в ветвях синие, розовые и золотистые трели. Денек был бы просто отличным, если бы не явился поганый мистер Телеомара. В лесной чаще было тихо и темно, почти как в сумерке. В грязном пруду шумно возилась лягушка-бык. «Эй, а какого она цвета?» – спросил Джереми. «Спорим, что темно-фиолетового?» Он постоянно задавал такие вопросы, и я не могла сдержать улыбку. «Ошибаешься», – ответила я. «Темно-коричневая, как шоколад». «И ладно тогда. Может, поделишься со мной? Что случилось?» Теперь Джереми подошел ко мне вплотную. «Чего у тебя такого стряслось с новым директором, мистером Телео, как его там?» Я пожала плечами. «Не знаю, что-то очень странное. Кажется, это из-за цвета его голоса». «А какого он цвета?» «Серебряного. Но не такой, как обычные цвета. Когда я слышу слова, я просто вижу синий или желтый или какой-то другой. И он никак не мешает мне видеть все остальное, понимаешь?» «А этот мешал?» «Мешал». Я наблюдала за Джереми краем глаза. Ждала, когда он перестанет мне верить. Я его чувствовала. Мне от этого было больно. И меня затошнило. Это я еще не сказала про мистера Бизли и чашку. Как такое могло произойти? Джереми нахмурился. Судя по всему, он мне верил. Мне нечего было терять. Как только я расскажу обо всем папе, мы тут же уедем. Тогда какая разница, подумает Джереми, что я спятила или нет. Хотя, пожалуй, для меня была разница. Поэтому я ничего не сказала, а просто пошла быстрее. Джереми даже пришлось меня догонять. «Ты что, каждый день так ходишь?» Запыхавшись, поинтересовался он. «Ой, блин, а почему тебя не забирает школьный автобус?» Автобус забирал бы, но в нем еще хуже, чем в классе. Я в этом давным-давно убедилась. «Люблю пройтись». Я свернула в лес до того, как мы приблизились к моему жилищу. Папа мог быть дома, и он сразу бы понял, что что-то не так. Я никогда не врала папе, и поэтому просто пошла по тропке, по которой возвращалась, когда впервые столкнулась с Крисом. «А куда мы идем?» Джереми огляделся по сторонам. «Слушай, давай к нам домой. У мамы сегодня прием старшеклассников. Она вернется не раньше 5. Поиграем на новой приставке. Пока мама ее не распробовала и не забрала у меня. Игрушка реально клевая. Значит, наносит психологический вред». «Мы уже почти на месте», — сказала я. «Пожалуй, мне и вправду хотелось познакомить Джереми и Криса. У меня тут друг. Мне нужно с ним поговорить обо всем, что случилось». «Ладно». Джереми пожал плечами. «А потом пойдем ко мне и его возьмем, если захочет». «Он не может. Он в инвалидном кресле и... Короче, не может. Нам сюда». Дорожка повела нас влево, в сторону океана. До меня донесся запах воды и отдаленный шум прибоя. Его мне тоже будет не хватать. «Тут никто не живет». Джереми налетел на куст ежевики и ойкнул. «Тут и домов-то никаких нет. У меня кровь идет». «Нет у тебя никакой крови». Я вытащила шипы из подола его рубашки. «Почти нет. Мы уже у цели. Если только не...» Мы пробрались через плотные заросли елей и чего-то ползучего. И Джереми, не окончив фразу, воскликнул. «Ух ты!» Несколько мгновений он лишь молча глазел. «Черт, откуда это здесь взялось?» Действительно, с этими серыми каменными стенами и плетями ежевики сооружение смахивало на замок спящей красавицы. На самом деле оно выглядело в точности, как этот замок. Я тоже поцарапалась до крови и зализывала запястье. «Мелани, погоди!» Слова Джереми сделались темно-желтыми. «Я знаю, что это за место. Тот тип, который построил лесопилку, ту, которая закрылась, он действительно здесь жил. Но это было 100 лет назад, все уже развалилось. Мой двоюродный брат с друзьями лазили тут в прошлый Хэллоуин, наспор. Он утверждал, что крыша провалилась, что все заросло ежевикой и прочим. Они даже не смогли пробраться внутрь. Он досадовал, что это было пустой тратой времени». Джереми изумленно посмотрел на каменную стену. «А про стену он ничего не говорил. И про замок. Тут ничего такого не было». Я улыбнулась. «Откуда ты знаешь?» «Потому что мой двоюродный брат...» Джереми снова посмотрел на стену, затем потрогал. Осторожно, будто опасаясь, что та его укусит. Не укусила. «Он бы мне сказал, если бы тут было что-нибудь интересное». Я ждала, дойдет до него или нет. «Может и нет, но знаете что? Мне очень, очень хотелось, чтобы до него дошло». «А где дорога?» Джереми огляделся по сторонам. «Как сюда еду привозят? Как они ходят в церковь? Мелани, тут невозможно жить!» Я перестала ждать и направилась к старой яблоне. Она прислонилась к стене, будто один из тех типов, которых можно увидеть средь белого дня в таверне через открытую дверь. Они также приваливаются к стойке бара. Я начала взбираться на яблоню. «Эй, подожди меня!» Джереми стал карабкаться следом, а он лазает по деревьям лучше меня. И знаете что? Мне без разницы. Я рада, что он не развернулся и не пошел домой. Ветви яблони образовали на вершине стены что-то наподобие беседки с лиственным сводом, а одна толстая, узловатая ветка торчала, словно рука, протянутая, чтобы не дать упасть. «Занятно. Очень может быть, что мы с Крисом никогда бы не встретились, если бы не эта яблоня. Но в тот день я залезла на нее и наткнулась на Криса». Джереми перегнулся через ветку руку, будто делал это 100 раз. «Откуда тут взялся этот замок? Тут же нет никакой дороги!» Он все не мог успокоиться. «Эй, гляди!» Джереми указал вниз. «Это и есть тот твой друг в инвалидном кресле?» «Угу, это Крис». Я ухватилась за ветки и соскользнула вниз, как будто съехала со стены. «Привет, Мелани!» Крис попытался подъехать ближе, но лозы, покрывающие все вокруг, так и норовили запутаться в колесах, как обычно. Эти лозы напоминали мне тощего зеленого мистера Бизли. Думаю, им я нравлюсь ничуть не больше, чем питону. Во всяком случае, они постоянно норовят обернуться вокруг моей лодыжки и поймать меня. Не представляю, как Крис возвращается в замок. Может быть, дядя его заносит? Почему бы им не купить хорошую газонокосилку и не срезать всю эту растительность? У Криса был неважный вид. Смуглые, тощие руки, черные волосы, которые прилипли ко лбу, как будто Крис вспотел. Хотя еще был май, и вовсе не жарко. Слова у него были цвета собачьих какашек. «Никак не могу выпутаться из этих лоз». Крис сдался и тяжело осел в кресло. «Привет», — обратился он к Джереми, когда тот свалился со стены. «Приятно познакомиться. Меня зовут Крис». «Привет, а меня Джереми». Джереми стряхнул с головы что-то вроде птичьего гнезда и огляделся по сторонам. «Я тут прожил всю свою жизнь, но ничего не слышал про замок. Как тут клёво!» «Это истинное обличье», — пожал плечами Крис. «Ты, возможно, видел тут что-то совсем другое. Дом, амбар или еще что-нибудь». Вот теперь Джереми точно был сбит с толку. «Ага, началось». «Джереми, Крис волшебный», — пояснила я. «Вокруг нас существует целый мир, а мы даже не знаем, что он рядом. Понимаете, я привыкла считать, что все сама себе сочинила, все то, что наблюдала рядом с мамой. И мои учителя так говорили. Но потом я встретила Криса, и он мне объяснил, что ничего я не выдумала. Просто обычно ты этого не замечаешь», — продолжала я, «если только рядом нет кого-то волшебного». «Ладно», — выдавил в конце концов Джереми. Он посмотрел на меня с таким выражением, будто думал, что я ему голову морочу. Я попросила бы Криса показать ему что-нибудь, но слишком волновалась. «К нам сегодня пришел новый директор», — выпалила я. «Крис, он такой, как ты. Когда он вошел в класс, стало твориться что-то таинственное». Джерри снова посмотрел на меня. «А чего таинственного в рвоте?» «Крис, я видела истинные обличия. А еще мистер Телеомара знает мою фамилию, в смысле, мамину фамилию, мою настоящую». Крис, видимо, испугался. «Зараан, должно быть, твоя мама была из перворожденных. А значит, он пришел и за тобой. Ты же у нее первый ребенок, да?» «Да, но...» «Ладно, у вас тут клево». Слова Джереми сделались желтыми, словно пилюля. «Но я не в теме, так что я пошел домой играть на новой приставке». И он направился к стене. «Подожди минутку!» — остановила я его. Мне и вправду хотелось, чтобы он находился рядом. Но внезапно все эти дурацкие лозы обвелись вокруг моих ног. «Прячьтесь!» Крис оглянулся через плечо на замок. «Мой дядя идет, а мне не положено принимать гостей». Джереми уже взобрался на стену, а я залезла следом. Уж не знаю, почему его дядя терпеть не может гостей. Крис говорит, что это из-за того, что дядя думает, будто этот самый Зараан рыщет вокруг. Я нагнала Джереми и схватила за ногу, как раз когда он собрался слезать. «Ляг на стену», – прошептала я. «Идет дядя Криса, а нас тут быть не должно». «Вот спасибо!» Теперь Джереми и вправду разозлился. «И чего ты хочешь? Моего ареста за то, что я влез в чужое владение? Да заткнись же ты!» Я толкнула Джереми, и он растянулся на вершине стены под веткой яблони, а я шлепнулась поверх него. Предпринимать что-либо было уже поздно. В дальнем конце сада я увидела эти самые серебряные искры. Все лозы дружно свелись и отползли в стороны, как на картинках в воскресной школе, там, где Моисей заставляет воды Красного моря расступиться. «Ой, блин. Слушай, давай просто слезем и уберемся отсюда», — пробурчал Джереми. «Тихо!» — взмолилась я и сильно его ущипнула. Серебристая дрянь проплыла между расступившейся растительностью и обвелась вокруг кресла Криса. Так мог бы обвиться мистер Бизли, если бы был, ну, очень большим. По-моему, Крис этого даже не заметил. Казалось, он смотрит на дверь в конце дорожки. А я не знала, то ли кричать, то ли бежать обратно. Я попыталась сесть, но зацепилась рубашка не то за ветку яблони, не то еще за что-то, и освободиться у меня не получилось. Дверь отворилась. «Это же мистер Телеомара!» – изумился Джереми. «Он-то что тут делает?» Я посмотрела на Криса. Тот словно окаменел в своем кресле. Он просто сидел, не шевелился и ничего не говорил. Мистер Телеомара прошел по тропе, лозы словно съежились и попытались отползти от него. Затем он наклонился над Крисом. «Мне захотелось закричать. и снова подумалось, что надо соскочить вниз. Но ветка яблони придавила меня, и даже Джереми лежал тихо, потому что в том, как мистер Телеумара смотрел на Криса, было что-то очень мерзкое. Потом мистер Телеумара положил руку Крису на горло, и тот закричал. Не очень громко, как в кошмарном сне, когда тебе хочется завопить изо всех сил, а получается тихо и сипло. Но это был ужасный крик. Крис сидел с закрытыми глазами и корчился, будто пытался сопротивляться или надеялся очнуться, или уж не знаю что. И кричал, не переставая. Тут меня жутко затошнило. И у Джереми был такой вид, будто он ощущает что-то подобное. «Уже недолго осталось», — негромко произнес мистер Телеумара. И вокруг Криса стал сгущаться этот туман из лезвий. «Еще несколько сеансов, и я с тобой покончу. Ты превратишься в шелуху, в пустую оболочку. Еще несколько перворожденных, и я получу все». Он погладил Криса по лицу, будто бы с нежностью. И у меня мурашки побежали по коже. «Спи крепко, дитя. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. До поры до времени». Он расхохотался, прошел мимо трепещущих лоз и скрылся в проеме двери. Дверь закрылась. «Во блин! Что это было?» Голос Джереми приобрел лимонный оттенок. «Что он сделал с Крисом?» «Ничего хорошего». Я стала спускаться со стены. «Ты что, чокнулась?» Джереми перегнулся вниз. «А вдруг он вернется? Блин! Это ж прямо какой-то фильм про вампиров из ночного сеанса!» «Он не кусал Криса». «Вообще-то да. Отчасти Джереми прав. Я то и дело, поглядывая на дверь, пробралась через дурацкие лозы, которые в кои-то веки оставили меня в покое». «Крис! Крис, очнись!» Я потрясла его. Мне было очень страшно. Джереми заглянул мне через плечо. «С ним все в порядке?» А я-то думала, что Джереми уже идет к себе домой. «Не знаю». Но тут Крис моргнул, зевнул и улыбнулся. «Извините, кажется, я заснул, пока ждал вас. Так что было в школе сегодня? Вы больше не видели этого странного директора?» Мы с Джереми переглянулись. «Мы никуда не уходили», — ответил Джереми. «Это все тот же день». Он явно не собирался домой играть на приставке. «Мистер Телеумара был здесь», — сообщила я Крису. «Тот самый странный директор». «Это невозможно». Крис вроде как не очень понимал, что происходит, словно только проснулся. «Тут же был мой дядя. Он бы его заметил. Он никого сюда не впускает из-за Зараана. Мы только что видели этого нового директора тут, рядом с тобой», — настаивала я. «Здесь был мой дядя». Крис окончательно был сбит с толку. «И... хорошо. Если дядя был здесь, то чем вы с ним занимались?» — вмешался Джереми. «Что ты ел на ужин сегодня вечером? О чем вы с дядей разговаривали?» «Ну, мы...» Выражение лица у Криса сделалось странным. «Я не помню. В смысле, я знаю, что живу здесь вместе со своим дядей. Он меня оберегает, но я просто...» Казалось, Крис совсем перестал соображать. «Я просто не помню, что мы делали вчера вечером, и все». Мы с Джереми снова переглянулись. «Думаю, Крис, твой дядя и есть Зараан», — предположила я. При воспоминании о том, как Телеумара наклонился над Крисом, как тот сопротивлялся и кричал, меня снова замутило. «Крис, тебе надо идти с нами!» Я обошла кресло и ухватилась за ручки. «Тебе нельзя здесь оставаться, он вернется!» «Но мой дядя...» «Кто бы он ни был, он причиняет тебе вред!» Я налегла на ручки кресла, но лозы обвелись вокруг спицколес. Мне представилась жуткая картина, как Крис сидит в этом кресле посреди ночи под дождем, и замерзает в серебристом тумане. «Кажется, это называется похищением», — заметил Джереми. Он начал пинать лозы и обрывать их с колес. Я стала помогать ему и даже вспотела, потому что не успевали мы оборвать проклятую зелень, как она тут же обвивала колеса снова. В конце концов, мы заставили кресло двигаться. Джереми толкал его, а я затаптывала лозы перед ним. «А как мы отсюда выберемся?» — спросил запыхавшийся Джереми. «Уж точно не через дверь, которой пользуется мистер Телеомара». «Крис, а тут есть другой выход?» — поинтересовалась я. Крис покачал головой. Вид у него до сих пор был отсутствующий. Тогда мы просто дотолкали кресло до того места, где через стену перевешивались ветки яблони. «Ты залезешь туда!» — скомандовал Джереми. «Я приподниму Криса, и он возьмется за твои руки. Потом я тоже заберусь наверх и помогу тебе втащить его. Мы так однажды делали в скаутском лагере. Хорошо, Крис?» «Угу», — согласился Крис, но прозвучало это как-то испуганно. «Я ничего такого никогда не делала, поэтому я посмотрела на стену, которая была достаточно высокой, и все же вскарабкалась на нее. Я понятия не имела, сможем ли мы втащить Криса наверх, какой бы он ни был костлявый. Но я все равно не придумала ничего другого, потому зацепилась ногами за край стены и перегнулась через ветку яблони. «Давай, Крис, я тебя подсажу!» Джереми приподнял Криса с кресла. «Слушай, да ты весишь не больше моей младшей сестры! Погоди, сейчас я попробую встать на твое кресло!» Джереми с ворчанием очень медленно и осторожно ступил на сиденье инвалидной коляски. «Мелани, готова?» Он немного пошатнулся, и я затаила дыхание. «Ладно, Крис, потянись чуть-чуть вверх. Хватай Мелани за запястье. А ты, Мелани, хватай запястье Криса». Я не могла до него дотянуться. «Перегнись как можно дальше», — выдохнул Джереми. Слова его были ярко-желтыми. «Крис, ты не мог бы потянуться еще чуть-чуть?» Я никак не могла до него дотянуться. «Зараан! Мистер Телеомара мог вернуться в любую секунду!» Ветка выскользнула из-под меня, я вскрикнула, цепляясь за ветку, а потом вдруг лицо Криса оказалось точно напротив моего. «Лови! Лови его руку!» – завопил Джереми. Я поймала, а Крис вцепился в мои запястья. А потом мы закачались, и у меня чуть суставы не выскочили. А потом мы куда-то полетели, и у меня заболели ребра, и я видела листья, небо, листья, а потом... Я приземлилась навзничь на траву, и мне никак не удавалось перевести дух. Небо, листья, небо. Я села. Ничего не болело так уж сильно. Крис лежал на спине и тихонько хихикал. «Блин, что за чертовщина?» Из-за стены высунулась голова Джереми. Секунду спустя он уже спускался на нашу сторону. «Вы как, целы? Честное слово, это дерево просто перебросило вас через стену, я серьезно! Вы бы только видели!» «Это яблоня», — Крис сел. «Мое дерево. Нам надо уходить отсюда. Это была ловушка. Ловушка Зараана. Он держал меня в плену и вытягивал из меня силу перворожденного». «Сейчас я готов в это поверить!» Джереми оглянулся на замок. «Ух ты, глядите!» Я посмотрела. Замка больше не было. На его месте стоял большой, старый полуразрушенный дом, такой, каким его описывал Джереми. «А что такое сила перворожденного? И почему он хочет ее вытянуть?» поинтересовался Джереми. «Слушай, давай поговорим об этом попозже, а?» огрызнулась я. «Например, когда уберемся отсюда подальше». «Да, нам нужно уносить ноги», — согласился Крис. «Кажется, скорее всего, я умею ходить. Инвалидное кресло, оно, скорее всего, было частью ловушки». Нам пришлось вместе помогать ему. Выяснилось, что он может ходить. Не очень хорошо, и сил у него не было, и он то и дело чуть не падал, хотя мы его и поддерживали. Но теперь он выглядел лучше. И старше, как я вдруг поняла. Я думала, что он младше нас, но теперь мне стало казаться, что ему лет 16-17. И слова его больше не были цвета собачьих какашек. они стали золотыми и блестящими, вроде как у мистера Телеомары, только от них не было больно. Конечно, Крис все еще был костлявым. И всякий был бы, если бы из него вытягивали жизненную силу. А куда мы пойдем? Я не то чтобы спрашивала, я скорее размышляла вслух. «В полицию?» – предположил Джереми. Я смирила его взглядом. «Добрый день, офицер!» – мило прощебетала я. «Директор нашей школы вытягивал жизненную силу из этого парня. Пожалуйста, арестуйте директора!» «Ладно, я все понял», – кислым лимонно-желтым тоном отозвался Джереми. «А твой папа?» «Не знаю». Я сглотнула. «Наверное, мы не можем отвезти Криса к нам». Они оба посмотрели на меня, и я не смогла ничего добавить. «Ладно, надо сообразить», — вздохнул Джереми. «Если мистер Телеумара в реальном мире твой опекун или что-то вроде этого, они просто вернут тебя ему». Он нахмурился, стараясь что-либо придумать. «Мой папа юрист, потому я знаю такие вещи. Они не поверят ребенку, который чего-то говорит против взрослого. Крис, а что с твоей семьей?» «Они оба были перворожденными», — произнес Крис так тихо, что я едва его расслышала. Зараан добрался до них. С минуту мы молчали. В лесу уже сделалось темно. Какая-то сова заухала темно-зеленым и опустилась на тропу прямо перед нами. Глаза ее горели желтым светом. Я никогда прежде не видела такой птицы. Она что-то проухала приглушенно-зеленым. И Крис ответил ей на неизвестном мне языке. «Зараан знает, что я сбежал». Крис оперся на нас с такой силой, словно собирался рухнуть. «Можно пойти в мой форт на дереве», — с сомнением в голосе предложил Джереми. «Я вас туда проведу потихоньку, никто и знать не будет, что мы там. Может, этот тип побоится что-то делать прямо на чужом дворе? Ох, и влетит мне, если меня застукают». По-моему, Джереми не очень-то хотелось вести нас к себе, но ничего другого придумать не получалось. К тому же, может, он и прав, и Зараан действительно побоится предпринимать что-либо рядом с жильем и людьми. Сомнительно, что это его особо волнует, но, как я уже сказала, никаких других идей у нас не было. Потому мы отправились к Джереми. По дороге мы наткнулись на кое-что необычное. Словно некоторые деревья, особенно старые, были сделаны из полупрозрачного стекла, и внутри ствола кто-то находился. Из-за того, что стекло непрозрачное, лица было невозможно разглядеть. Но я совершенно точно уверена, что это был маленький народец. Его мне когда-то показывала мама. Она звала его робким народцем. И Джереми тоже их видел. Я это точно знаю, потому что он сперва мельком взглянул на такое дерево, а потом уставился во все глаза. Наверное, это все потому, что с нами был Крис. В итоге я даже немного пожалела, что наш путь подошел к концу. Оказалось, что Джереми живет в райончике с красивыми домами и аккуратными двориками, с качелями и цветами. Дом Джереми стоял с краю, и их задний двор выходил прямо в лес. Форт был устроен на заднем дворе, подальше от чужих глаз. Мне почему-то казалось, что он смущал маму Джереми, потому что представлял собой нагромождение фанеры и досок, и потому что Джереми построил его сам. Мы посидели некоторое время рядом, обсудили школьные дела, послушали диски, о которых мама Джереми говорила, что они вредны для нас. В общем-то, не было ощущения, что этот форт защитит нас от Зараана. Сова со светящимися глазами спланировала откуда-то и устроилась на ветке яблони, на которой был построен форт. Возможно, форт все же лучше, чем ничего. Мы помогли Крису забраться туда, а потом залезли сами. Я огляделась по сторонам. Не видать ли где серебряного сияния? Но нет, ничего подобного не было. Внутри было здорово. Фанерный пол, потемневший от непогоды, но чистый. Полки, сооруженные из старых ящиков от яблок, забитые дисками и книгами. Мне тут понравилось больше, чем в некоторых местах, который мы снимали. Крис почти падал на старые диванные подушки у стены. «Эй, с тобой все нормально?» – спросил его Джереми. «Кажется, да», – отозвался Крис. «Устал только». «Слушайте, мне бы надо домой». Джереми оглянулся через плечо. «Если я приду сильно поздно, мне влетит. Даже если из школы не звонили насчет прогула. Я попробую выбраться сюда на ночевку. Завтра, правда, не выходной, но иногда мама разрешает мне спать здесь и среди недели. Заодно принесу еды и чего-нибудь из вещей. И воды тоже, ладно?» Стоило мне произнести эти слова, и я поняла, как сильно хочу пить. И Крис тоже, готова поспорить. «Тут где-то должна быть газировка. На прошлой неделе я припрятал пару банок, так что мама не должна о них знать». Джереми пошарил в полках-ящиках и вытащил две банки колы. «А вот фонарик, на тот случай, если я не скоро вернусь. Только светите так, чтобы в окошке не было видно, а то мама может заметить. Я появлюсь сразу, как только смогу». Джереми соскочил на земь и направился к дому. Становилось прохладно. Я вскрыла колу, уселась рядом с Крисом и протянула банку ему. Он сделал несколько глотков и сел. В жизни не пила ничего вкуснее этой теплой газировки. Мы прикончили банку в одну минуту. Птицы пели по-ночному, нежно-розовым, синим и зеленым, с небольшими проблесками света, как у светлячков, которые запомнились мне, когда мы жили в штате Огайо. «А как так получилось, что ты перворожденная, но ничего не знаешь о магии?» Через некоторое время поинтересовался Крис. Я немного подумала. «Наверное, я просто была не в курсе, что это и есть магия». Я пожала плечами. «Просто мир был таким. В нем был робкий народец и единороги. Одни животные разговаривали с мамой, другие нет». Я снова пожала плечами. «А как? Как Зараан забрал ее?» Я сглотнула. Этот момент до сих пор снится мне. Кошмар. Она провалилась сквозь дверь, которая однажды просто взяла и открылась. Мы гуляли в лесу. Тогда я была еще совсем маленькой. Я снова пожала плечами. Мне до сих пор мерещится эта дверь. А за ней ничто. И мамино лицо, когда она туда проваливалась. Папа велел никогда ни с кем об этом не говорить. «Я не говорила, пока не встретила тебя», — сказала я Крису. «Я не знаю». Я уставилась на пустую банку из-под колы. «Кажется, я начала думать, что, понимаешь, что, может быть, все было совсем не так, как мне запомнилось». Джереми все не возвращался. Возможно, его мама узнала, что он сбежал с уроков, и теперь у него неприятности. «Интересно, нас он не выдаст. Может, и расскажет обо всем, если ему слишком уж сильно влетит». Джереми явно не хотелось, чтобы мы шли к нему. «Вызовут ли они полицию? Отдадут ли Криса обратно мистеру Телеомаре, как думает Джереми?» Я следила, не появился ли грязно-серый вой полицейской машины или серебряный туман. «А что толку, даже если я их замечу? Что мы можем сделать?» Мне вспомнилось, как кричал Крис. И вдруг меня словно стукнуло. Ведь Зараан то же самое делал и с мамой. А потом я поняла, что Крис плачет. Тихо-тихо. И от этого темно-золотого плача мне сделалось еще грустнее. Я обняла Криса за плечи, потому что знала, что он думает о том же, о чем и я. «Ребята, вы здесь?» Ох, да чего же приятно было услышать шепот Джереми. «Здесь, здесь!» – отозвалась я. Когда он забрался в форт, волоча за собой рюкзак, мне захотелось обнять его. «Ты не разболтал про нас!» «Чего-чего? Ты правда думала, что я такое трепло? Вот спасибо, Мелани! Я друзей не сдаю!» Его слова были уродливо-оранжевыми. «Извини, пожалуйста, мне сделалось очень стыдно. Я думала, у меня никогда раньше не было настоящего друга. Я, если можно так выразиться, не знаю правил. Тебе влетело? Еще как. Дай-ка сюда фонарик». Джереми опустил рюкзак на пол и включил фонарик. Меня теперь никогда никуда не выпустят из дому, раз я сбегаю с уроков. А твой отец, наверное, позвонил в полицию, когда ты не пришла домой. Кто-то видел, как мы уходили вместе. Я сказал, что ты была очень расстроена, и я пытался отговорить тебя уходить, но ты меня не слушала. А потом я подумал, что раз уж все равно ушел из школы, то почему бы мне не погулять? Маме понравилось, что я пытался тебя отговорить, потому, думаю, она мне поверила. Может быть. Я вам принес воды. Налил в бутылку из-под молока и стащил кое-что из кладовки в гараже. На кухню я заходить не решился. Мне пришлось пройти мимо родительской спальни. Они сейчас ругаются. Выясняют, кто виноват, что я такой. Джереми улыбнулся, но улыбка получилась какой-то неубедительной. Думаю, верх возьмет мама, а крайним окажется папа. Вода отдавала кислым молоком, но я не жаловалась, да и Крис тоже. Также Джереми принес арахисовое масло и пачку крекеров. Больше ничего не удалось добыть. Джереми поморщился. Остальное все в консервных банках, так что вот. Он достал с полки старый столовый нож и принялся мазать крекеры маслом. «Крис, ты не хочешь мне объяснить, что происходит? Пока не явилась полиция, нас всех не арестовали». «Насчет полиции можешь не беспокоиться». Крис набил рот крекерами, и мне снова представилось, как он сидел в своем кресле днями и ночами среди этих лоз. «Беспокоиться надо о Зеране», — с набитым ртом продолжал Крис. «Он хочет получить всю силу перворожденных». Крис проглотил крекер и глотнул еще воды. Она становится более концентрированной. Сила перворожденных. Раньше перворожденных было много, но некоторые умирают, не заведя детей. Поэтому тех, кто владеет этой силой, все меньше и меньше. Если Зараан завладеет всей силой. Крис пожал плечами. Думаю, наш мир просто исчезнет. Или, возможно, Зараан превратит его в нечто другое. Или воспользуется этой силой, желая всем все испортить. Я просто не знаю. Но он тайно похищает перворожденных вот уже, наверное, 1000 лет, если не больше. Через некоторое время его вычислили, а мы стали осторожней. Но сейчас он настолько силен, что с ним просто невозможно бороться. Выход один. Держаться подальше от его ловушек, вроде той, в которую я угодил. Крис отвел взгляд. Ему требуется некоторое время, чтобы полностью вытянуть всю силу из перворожденного. Меня передернуло, а у Джереми округлились глаза. «А что бывает после того, как он вытягивает всю силу?» — спросил Джереми в конце концов. «Не знаю». Крис посмотрел на крекер, который держал в руке. «Наверное, просто смерть. В смысле, никто ведь никогда не возвращался?» Он снова посмотрел на крекер, уже окончательно раскрошенный. «Наверное, я просто надеялся, я думал, чего мне было терять?» Теперь его голос сделался тусклым, будто старый металл. Я думал, вдруг они все тогда снова будут со мной. Я бы тоже попыталась, если бы считала, что это может вернуть маму. «Ладно, ладно, тайм-аут окончен». Джереми замахал руками. «Я теперь верю в магию. Меня в жизни больше никуда не выпустят, потому что я прогулял школу. Меня, возможно, арестуют за похищение. И потому я хочу объяснений. Что происходит? Только по-человечески, пожалуйста!» Он сердито посмотрел на Криса. «Что это за штука с перворожденными? Что мы видели, когда забрались туда? Все эти странные деревья и прочее. Где находится твой мир?» «Здесь?» Крис пожал плечами. «Я думаю, вам открываются истинные обличия, когда вы рядом со мной. Это... Представь, что ты можешь видеть только красное, синее и зеленое, а все желтое для тебя невидимо. Что тогда будет? Мы будем постоянно врезаться в школьные автобусы. Но ты и не чувствуешь желтых вещей. Ты просто не знаешь, что они тут есть. Ты проходишь сквозь них». Джереми задумался. «Мир станет занятным местом. Нет никакого солнца, только свет. Никаких одуванчиков, лютиков, желтых М&Ms. я вспомнила о робком народце и единорогах, за которыми я иногда наблюдала, когда была с мамой. И откуда мы узнаем, что желтое существует? Это был просто пример. Крис снова пожал плечами. Пока скорее смахивает на то, что вы видите только желтое, а все остальные цвета нет. Он взял старый нож, которым Джереми намазывал крекеры маслом. Нож превратился в ослепительный кинжал с синими драгоценными камнями на рукояти. «Ух ты!» У Джереми глаза на лоб полезли. Да, это вправду было клево. «Как ты это сделал?» Джереми потрогал кинжал, ойкнул и сунул порезанный палец в рот. «Я его нашел когда-то в куче хлама в лесу, но я его отмыл, прежде чем пользоваться, честно». «Думаю, ребята, вы можете видеть истинное обличие, когда вы рядом с кем-то из нас». Крис посмотрел на нож. «Я не знаю, что вы видите или не видите, но могу предположить, почему». «Потому что вы рядом со мной». Я подумала про мистера Бизли с драгоценным камнем в голове. Интересно, не он ли сказал мистеру Телеомаре, что я в классе миссис Бэнкс? Крис повернулся ко мне. «Мелани, а я так и не знаю, почему ты не можешь видеть этого сама. Ты же перворожденная». «А...» Они оба посмотрели на меня. «Наверное, думаю, это потому, что мой папа не волшебник. И даже не желает это обсуждать». Крис явно был потрясен. «Так не бывает! Я же есть! И что в этом плохого?» Я сверкнула глазами. «Эй, а почему этот форт не превращается в замок или еще во что-нибудь?» – вмешался Джереми. «Почему он выглядит так же, как всегда?» «Он сделан из мертвых деревьев». Крис слегка поморщился. «Это и есть его истинное обличье». «Угу», – Джереми нахмурился. «Но как могло получиться, что я себе чуть локти не рассадил, когда съезжал с той каменной стены? А потом, когда мы все оттуда выбрались, я оглянулся, а за спиной был обычный старый заброшенный дом, как я и думал. Потому что меня поблизости не было. И Зараана тоже не было», — Крис задумался. «Не знаю, Мелани, как ты увидела мой дом в первый раз? Ты точно не можешь видеть истинный мир?» Я пожала плечами, все еще немного злясь на Криса. «На самом деле, как теперь припоминается, сперва я увидела яблоню, а потом заметила стену, что вообще-то странно, потому что дерево прислонилось к стене. Помню, как в тот день прогуливалась по лесу, и мне было ужасно жалко себя из-за компании в классе. Шла я себе и думала о маме и обо всех тех интересных штуках, которые случались, когда она брала меня в лес, и о том, до чего же жаль, что папа не говорит о ней. Тут наткнулась на яблоню, и мне захотелось сорвать с нее несколько цветков. Я все еще продолжала вспоминать маму, когда обнаружила стену и залезла на нее, и дальше вы в курсе. И знаете, мне вот думается, что, может быть, мир вовсе и не изменился, может, это я изменилась. И дело не в том, что я не могу видеть робкий народец и единорогов, и существа в деревьях. Может быть, может и могу, но не вижу. В смысле, если вы кому-то расскажете, что встретили единорога или кого-то из робкого народца, про вас подумают, что вы врете или свихнулись. Может, я стала бояться верить в них? Где-то в глубине души испугалась, что меня сочтут сумасшедшей? Мне стало ужасно грустно. Я как будто предала маму. И ведь папа же никогда не утверждал, что всего этого на самом деле не существует. Он просто велел не говорить об этом. Возможно, его отношение заставило меня слишком прислушиваться к людям, которые считают, что ничего такого не бывает. Джереми продолжал расспрашивать о магии и о том, что особенного видит Крис, но я не обращала внимания на их разговор. Мне просто было тоскливо, и я смотрела наружу, на темный двор Джереми. Только вот он уже не был темным. Ой, блин. «Смотри!» — я схватила Криса за руку. «Вон туда, видишь? Нет, туда!» «Серебро!» истолченные в порошок лезвия. Сова, которая к нам прилетела, внезапно метнулась вниз из темноты, настойчиво ухая зеленым, и закружила вокруг дерева. «На что смотреть?» – Джереми прищурился. «На птицу?» Судя по виду Криса, тот тоже не понимал, в чем дело. «Мистер Телеомара! Зраан!» Внезапно меня бросило в дрожь, как от холода. «Вы что, не замечаете эту серебристую фигню у дома? Он там! Умбра Зраана?» Крис уставился на меня. Я никогда прежде не обращала внимания, что глаза у него зеленые, и что они у него светятся, как у той совы. «Я его чувствую, он близко. Ты хочешь сказать, что видишь его умбру?» «Не знаю. Что такое умбра? Я вижу, когда он говорит, вот ты говоришь золотым, а Джереми желтым. Может, нам стоит убраться отсюда?» Но было поздно. Поток серебряного, бритвенно-острого тумана зазмеился по двору, покружил вокруг качелей и скрылся под фортом за пределами моего поля зрения. Сова камнем рухнула вниз. Серебряный туман метнулся сверкающей вспышкой и поглотил птицу, как это мог бы сделать мистер Бизли. Сова пронзительно ухнула один единственный раз, потом что-то лопнуло, словно мыльный пузырь, и сова просто исчезла. А потом бритвенный туман возник в дверном проеме, словно огромный серебряный мистер Бизли, так стремительно, что мы даже не успели разглядеть, и ринулся на Криса, как мистер Бизли на мышь. Я встала у него на пути. Он врезался в меня, как пожарный шланг под напором. Больно! Он словно состоял из лезвий. Не сдержавшись, я закричала и попыталась ухватить этот туман, но он был как вода, и мои руки просто прошли сквозь него. Ощущение было такое, будто на руках сгорела вся кожа. Я закрыла глаза. Я больше не могла этого выносить, и все прекратилось. Оказалось, что рядом со мной стоит Крис с тем золотым кинжалом в руках, а последние струйки тумана утекают из форта. «Эгегей, Крис, круто!» Джереми хлопнул Криса по плечу, и тот пошатнулся. Казалось, что он едва удерживает кинжал, словно тот весит целую тонну. «Что случилось?» Я оглядела себя. Все нормально, никаких ожогов, даже легких. «Он очень силен». Крис внезапно опустился на пол. «Возможно, из-за всей силы перворожденных, которую он успел отнять. Я, боюсь, не смогу противостоять ему». В его словах снова появился оттенок цвета собачьих какашек. Что-то тут неладно. Крис посмотрел на меня. «Мелани, если ты вправду способна видеть его умбру, это может очень помочь нам. Говори мне, где она? Если мне удастся прорубиться сквозь нее, она лишится своей силы. Ты же перворожденный, так может, если ты ткнешь его этим кинжалом, ему конец, а?» Джереми уселся рядом с Крисом. «Я все равно ничего не могу разглядеть. Но разве это не то, о чем говорит пророчество? Мне нужно пронзить оружием его тело, когда оно в истинном обличье, а не просто проткнуть его умбру». Голова Криса поникла. «Он не подпустит меня к себе вплотную, а мне не хватит силы его достать». Крис взглянул на меня. «Это был очень храбрый поступок, Мелани. Попытаться остановить его умбру. Кстати, она могла убить тебя. Ты не только храбрая, но еще и везучая». «Именно что везучая, но нифига не храбрая. Дура, да и все». Я потерла руку. Джереми посмотрел на меня с явным уважением. Я состроила ему рожу. «Крис, что же нам делать?» Голос у меня дрожал. «Есть какой-нибудь способ не впускать его?» «Тут нет ничего такого, чем я мог бы воспользоваться, чтобы его задержать». Крис оглядел форт. «Был бы тут еще один перворожденный, возможно, нам бы хватило сил удержать его снаружи». «Возможно». Тут я ничем помочь не могла. Раз мой папа не волшебник, то и я не волшебница. «Да ладно тебе, Крис!» Джереми только что не подпрыгивал. «Мелани видит эту штуку, умбру. У тебя есть кинжал. Значит, надо браться за дело вместе. Не можешь же ты просто спокойно сидеть и ждать его!» Пока Джереми излагал свое мнение, я выглянула во двор. Было уже очень поздно. Тот глухой, холодный ночной час, когда, проснувшись, чувствуешь, что ты единственное живое существо на свете. Ага, а вот и он. Идет через двор, как через класс. Я очень хорошо его видела, хотя было темно и даже луна не светила. Серебристое вещество плавало вокруг него, как будто он шел через свой собственный туман над морем. «Здравствуй, Мелани!» Он поднял голову и улыбнулся мне, словно учитель, который видит, что ученик хулиганит, но не очень из-за этого переживает. «Джереми, ты тут совершенно зря. Тебя ждут большие неприятности. Твои родители никогда больше не будут тебе доверять. Но если ты прямо сейчас тихонько вернешься в дом, они не проснутся. Я даже не оставлю тебя после уроков в наказание за прогул. Ты волновался за друга, а это хорошо. Теперь отправляйся в постель. Увидимся утром». Он говорил так дружелюбно, с таким беспокойством за Джереми. Я посмотрела на Джереми. Тот поежился. Мне самой и то захотелось пойти в дом, лечь в постель и увидеться с мистером Телеомарой утром. «Мелани, тебе следует немедленно отправиться домой. Твой отец очень волнуется. Он может... Ты же понимаешь, если он решит, что потерял тебя, как твою мать когда-то, он может сделать с собой что-нибудь ужасное». Я вскочила. «Папа! Я и правда не подумала о нем, а ведь мистер Телеомара прав». «Прекрати, Зераан!» Голос Криса напоминал лягушачье кваканье, но теперь его золото сделалось очень ярким, оно прямо-таки искрилось. «Хватит испытывать на них свои фокусы!» Мне словно вылили на голову ведро воды. «Джереми, он врет!» Мой голос тоже звучал паршиво. «Не слушай его!» «Это не ваши проблемы, дети!» Зераан все еще продолжал улыбаться. «Это не ваш мир. Все, что здесь происходит, никак вас не касается. Идите домой, ложитесь спать. Утром все будет в порядке». Серебристые слова издавали сладковатый запах. Слова не пахнут. «Неправильно, неправильно, все неправильно!» «Джереми, стой!» Я поймала его, когда он направился к двери. «Это фокус или заклинание, или что-то вроде того!» Но Джереми меня не слышал. Он не остановился. На самом деле, и мне хотелось последовать совету мистера Телеомары. А потом... Потом из леса вышел мой папа. «Мелани!» — позвал он. Он остановился у края двора. «Что он тут делает?» «Мелани!» — крикнул он снова. Его зеленые слова звучали испуганно. «Папа!» — отозвалась я. Получился какой-то мышиный писк, но папа услышал. «Солнышко, ты в порядке?» Он двинулся к дереву, не обращая внимания на мистера Телеомару, словно тот был невидимкой. «С тобой все нормально!» Мистер Телеомара преградил ему дорогу. «Отправляйся домой!» — приказал Телеомара, и серебристый туман сгустился вокруг папы. «Немедленно отправляйся домой!» И тут я осознала, что Зераан не даст мне уйти, что Крис прав. Он хочет заполучить и меня тоже. «Я вижу тебя, знаю, что ты такое!» Папа не сошел с места. «Она не принадлежит твоему миру! Прочь с дороги!» Я никогда не слышала, чтобы папа с кем-то так разговаривал. «Поздно! Она тоже теперь моя!» Папа ему врезал. Джереми радостно заулюлюкал, а мистер Телеомара шлепнулся на задницу, его серебро исчезло, и на секунду я подумала, что все будет хорошо. А потом серебряный туман снова поднялся из травы и окутал папу. Папа, пошатываясь, отступил. У него был открыт рот, как будто он кричит, но я ничего не слышала. И еще он выгнулся назад, как перед падением, но застыл на месте. Он мог умереть в любое мгновение. Лопнуть, как мыльные пузыри, просто исчезнуть, как та сова. Я это точно знала, словно мне кто-то это объяснил. Я перворожденная. Я первый ребенок моей мамы. Я выхватила у Криса кинжал. Крис завопил, но мне было все равно. Я выпрыгнула из форта и приземлилась на четвереньки. Зараан не обратил на меня внимания, он смотрел на папу и веселился, как мистер Бизли, собирающийся съесть мышь. А я подползла к нему, приподнялась и, держа кинжал обеими руками, вонзила его Зараану в ногу. Кинжал растаял. Просто взял и растаял. А мистер Телеомара посмотрел на меня и улыбнулся. Полукровка. А потом на меня как будто напал великан. Я отлетела, ударилась о ствол яблони и сползла на землю. Мамин первый ребенок. Да, но вместе с тем и папин первый ребенок. Может, мистер Телеомара и прав. Может, никакого истинного мира для меня не существует. «Мелани! Мелани!» Джереми выпрыгнул из форта и поднял меня. «Как ты? Что случилось?» И тут до меня дошло. Кажется. Я взглянула на форт, заметила место, где фанера треснула, и ухватилась за него. Я оторвала длинную щепку, длиной почти с мой палец, и сунула ее Джереми. «Ударь его этим! Ты же первый ребенок, да? Пожалуйста, Джереми! Это твое оружие истинного обличья! Ударь его!» Я не стала ждать ответа Джереми, а просто кинулась на Зараана, молотя его кулаками и пытаясь выцарапать ему глаза. Серебряный туман сжался вокруг меня, как горящая рука, и мне стало нечем дышать. Зараан смеялся. Я тоже должна была умереть. И поверх его плеча, сквозь боль и туман, я увидела, как Джереми замахнулся. Безумная, глупая затея. И вонзил Зараану в спину дурацкую щепку. Она вошла так легко, что Джереми поскользнулся и упал ничком. Все вокруг закачалось, как при землетрясении. Я лежала спиной на земле, а Крис вывалился из форта и чуть не грохнулся на меня сверху. Форт разваливался на части. Все три ветви дрожали. Я перевернулась. Зараан стоял, вскинув руки. Серебряный туман исчез бесследно. Лицо Зараана беспрерывно менялось. Молодые, старые, мужские, женские, даже детские лица. Они сменяли друг друга все быстрее и быстрее, пока, наконец, его лицо не превратилось в размытое пятно. А потом пронесся такой ледяной ветер, словно он долетел с зимних звезд. И вонял он, как дохлый опоссум, которого я нашла под крыльцом нашего нынешнего дома, когда мы в него въехали. И отворилась бездонная дыра, из которой исходили ледяной ветер и вонь. Последние остатки форта рухнули. Книги, диски и доски полетели в дыру, и я тоже скользила к ней, как будто ветер волок меня. И Джереми очутился на краю, и уже перегнулся над ним. И я ухватила его, и Крис скользил тоже, и... Что-то с силой обхватило меня за пояс и рвануло обратно. Я вдруг очутилась на яблоне. Ветер прекратился. Дыра исчезла. На другой ветке сидел Джереми, а Крис находился на развилке ветвей, где прежде был форт. От форта ничего не осталось. Папа лежал на траве и как будто спал. Вдруг ветка подо мной наклонилась и вроде как стряхнула меня на траву. Я помчалась к папе. Он пошевелился и сел. Я была так этому рада, что слова не могла вымолвить. Я просто разревелась и уткнулась носом в его грудь. Он обнял меня так крепко, что аж больно стало. И я почувствовала себя счастливой. «Ух ты!» Голос Джереми был бледно-желтым. Джереми все еще сидел на дереве. «Клево вышло!» Он засмеялся, но смех получился какой-то нервный. Вот так и делаются хорошие концы для фильмов ужасов. Зараан исчез. Он уничтожен и никогда больше не вернется. Ты исполнил пророчество. Как у тебя это получилось? Крис соскользнул на землю. Он явно был сбит с толку. Ты не один из нас. Ты не мог этого сделать. Он тоже первенец, вмешалась я, по-прежнему прижимаясь к папе. А в пророчестве говорится об истинном обличье. Ты обмолвился, что дерево, из которого сделан форт, имеет истинное обличье для нас, для Джереми. Я подумала, что кинжал растаял, потому что я не принадлежу ни тому миру, ни другому. Мне очень трудно было выговорить это, и я не смотрела на папу. Он поднялся на ноги и поднял меня. А потом взял меня за плечи и развернул к себе. «Ты — часть обоих миров», — очень тихо произнес он. «Именно этого и хотели мы с твоей матерью». Папа с усилием сглотнул. Когда он забрал ее, я испугался. Я хотел, чтобы ты была в безопасности. Он осторожно убрал мне волосы с лица. Я был неправ. Мне следовало рассказать тебе о ее мире. Когда прилетела сова, я увидел, что это одна из тех сов, с которыми часто разговаривала твоя мать, и понял, что допустил ошибку. Я последовал за совой. Та самая сова со сверкающими глазами? «Зараан убил ее», — прошептала я. «Я не знала». Я и сама толком не понимала, что имела в виду. Мне очень жаль. Папа снова прижал меня к себе. «Ой!» — вскрикнул Джереми. Яблоня стряхнула его на землю. «Ладно, ладно, я извиняюсь за то, что построил на тебе форт. Эй, хватит!» Джереми пригнулся, уклоняясь от тонкой ветки, которая с силой прорвалась через его шевелюру. «Поверить не могу, что ты и вправду это сделал!» Крис протянул Джереми руку. «Все истинные существа в долгу перед тобой. Я никогда больше не буду считать, что ваш народ менее значителен, чем наш, только потому, что вы не видите истинный мир. Он же мог прикончить тебя в мгновение ока!» «Хорошо, что я этого не знал!» Джереми быстро взглянул на меня, но слова его были солнечно-желтыми. «Ты клевый, Крис!» Он запустил пятерню в волосы, выбирая оттуда листья и мелкие веточки. «Надеюсь, ты будешь где-нибудь поблизости, пока я сижу под вечным домашним арестом. Мне ужасно хочется посмотреть на этот ваш мир. Покажешь?» «В этом весь Джереми!» Я улыбнулась. «Да ты только позови! Под какой бы домашний арест тебя не засадили!» Крис рассмеялся. «Я тебя услышу». Вид у него сделался задумчивый. «Скорее всего, мне следует ближе познакомиться с вашим миром. Даже не знаю. Мне никогда в голову не приходило, что это может быть важным. Но вдруг это и вправду важно?» «А то...» Джереми состроил гримасу. «Ты можешь ходить со мной на бейсбол. Спорим, тебе понравится?» «Договорились». Крис улыбнулся. «А у меня есть друзья, которые могут покатать нас. Тогда ты и вправду многое увидишь». «Ух ты! Что это за друзья?» «А летать они могут?» «Ой, блин!» Джереми показал на небо. «Уже светает. Ладно, ребята, пойду-ка я лучше в дом, а то мне вкатят два вечных домашних ареста. Мелани, ты в школу придешь?» — спросил он на ходу, уже направляясь к дому. «Мои родители мне точно не разрешат соврать, что я заболел». «Приду», — ответила я. Наверное, мне хотелось окончательно убедиться, что мистера Телеумары там нет, что мы и вправду уничтожили его. «А что ты будешь делать, Крис?» Крис пожал плечами. «Отправлюсь искать свой народ, сообщу им о случившемся». Он робко улыбнулся мне. «Я расскажу им о тебе, Мелани, и о Джереми. Думаю, мы станем иначе относиться к вашему народу». Крис протянул мне руку. «Мне можно будет прийти в гости?» «Спрашиваешь?» Тут я посмотрела на папу. «А мы тут еще побудем?» «Почему бы и нет?» Папа улыбнулся, но улыбка получилась довольно печальной. «Думаю, нам больше незачем убегать. Это место ничем не хуже любого другого, и у тебя тут есть друзья». Крис повернулся и зашагал прочь. И я заметила, что он не оставляет следов на росистой траве. Потом он растаял среди теней деревьев. Джереми уже скрылся в доме. Остались только мы с папой. Солнце встало, и роса под его лучами заискрилась, словно бриллиантовая. На какой-то миг я и вправду увидела бриллианты, висящие на кустах и сверкающие в траве. А потом они снова стали просто росой. Папа посмотрел на меня как-то очень робко. «Все в порядке», — начала я. «Ты ты боялся, что кто-то придет за мной. Он и вправду пришел. Я все понимаю». «Нет, папа обнял меня. Дело не только в этом. Я был зол на ее мир, потому что он отнял ее». Папа не мог произнести «она мертва». «Как там это называет мама Джереми?» «Наверное, я тоже была зла», — ответила я, но он покачал головой. «Это и твой мир тоже. Та яблоня, что спасла вас всех. Яблоня — твое дерево». «И мое тоже?» «Да, и вправду, та старая яблоня помогла мне перебраться через стену, когда я отыскала Криса. Думаю, скоро ты обнаружишь, что принадлежишь к миру твоей матери в большей степени, чем тебе кажется». Папа вздохнул. «Надеюсь, Крис поможет тебе». В домах начал загораться свет. Хозяева повели собак гулять. По улице проехал парнишка на велосипеде. Он доставал газеты из сумки, болтающиеся у него на руле, и рассовывал их по почтовым ящикам. Я знаю этого парня. Он тоже учится в 6-м классе, только в параллельном, и в прошлом месяце в столовой засунул себе в нос зеленую фасолину. Он разговаривает ярко-розовым. «Может, я смогу быть между мирами», — произнесла я. «Я пыталась отгородиться от обоих миров, но они оба оказались неплохи. Полукровка. Может, это как раз и хорошо». Я умолкла, потому что увидела в тени деревьев представительницу робкого народца. Она заметила, что я смотрю на нее, и помахала бледной рукой. «Ха! Тебя это тревожит?» — спросил папа. «То, что ты находишься между мирами». «Нет», — ответила я. Так я хотела успокоить его, но сама задумалась. Меня и вправду это не тревожило. Крис казался таким одиноким. Почему перворожденные не объединились, чтобы остановить Зараана? Почему никто не пришел Крису на помощь и даже не стал его искать, когда он угодил в ловушку? Я подумала о Джереми и решила, что мне, пожалуй, нравится мой мир. Ну и единороги тоже клевые. Я улыбнулась папе. Мне нравится быть частью обоих миров. И я действительно говорила правду. Твоя мать... Папа кашлянул. Твоя мать гордилась бы тобой. Он огляделся. Если ты и вправду хочешь пойти в школу, нам пора отправляться домой. Если мы посидим тут еще немного, нас арестуют за незаконное проникновение в чужое владение. Мы дружно рассмеялись. Папа обхватил меня за плечи, и мы пошли по тропинке через лес к маленькому домику, который снимаем. Мы можем остаться. От этого у меня на душе было ощущение, как от подарка на день рождения. Когда его даже разворачивать жалко, потому что знаешь, что там внутри, и знаешь, что это клевый подарок, и хочется подольше потянуть это предвкушение. Папа меня обнимал, и это тоже было здорово. Когда мы почти дошли до нашего жилища, мимо пробежал единорог. Не вблизи, он скользнул через лес. Единорог был похож на бледного оленя с рогом во лбу. «Ух ты!» — как сказал бы Джереми. «Может, когда Зараан умер, вся захваченная им сила перворожденных вернулась? Или, может, все дело во мне, и раньше я просто не хотела этого замечать?» Мы приблизились к нашему дому, стоящему в тени высокой ели. Папа забыл погасить лампочку, когда уходил. «Я выключил свет!» — встревожился папа. Мы остановились под ветвями ели. Папа затаил дыхание. Ему было страшно. Мне тоже. Дверь отворилась. На пороге появилась женщина. Черные, как у меня, волосы волнами спадали на плечи. На ней было белое платье. Казалось, она стала ниже. Или, скорее всего, это я выросла. Я похожа на нее. Меня это потрясло. Не знаю почему. Папа отпустил меня и помчался через папоротники, росшие за домом. Женщина раскинула руки, и я увидела в ее глазах алмазы, которые, вероятно, были слезами, а может и вправду алмазами. Она выглядела в точности так, как мне помнилось. «Ой, Крис», — подумала я, — «надеюсь, и ты тоже». А потом мысли исчезли. «Мама!» — закричала я и бросилась вслед за папой.